Однако ему сказали, что женщины по воле администрации выселены из заповедника. Он подумывал, что его может найти мать, матушка Элеодора, встревожившись, что от сына нет вестей. Но, по всей вероятности, ей сообщили об аварии, иначе бы она отправилась искать. Выходило, что он погиб для всех, оплакан, и если еще не забыт, то это дело времени. Единственное, чего он ждал как спасение, это возвращение Елены в Россию. Ждал настойчиво, тайно и безрассудно, мысленно, никогда их не соединяя, Юлию и будущую государыню. А ее приезд из-за активных действий спецслужб откладывался, и никто, пожалуй, кроме ее дяди Алексея Владимировича, точно и не ведал, где она в данный момент находится и под каким именем. Да и самим престолоблюстителем Ярослав больше не встречался. Между прочим, режим содержания в этой домашней тюрьме был мягким, и Ярославу ни в чем не было отказа. Он затребовал доски, краски, кисти, и ему предоставили все, даже новенький дубовый мольберт втащили в камеру и рулон грунтованного холста, но нужных досок не оказалось. То, что предлагали, не годилось на иконы. Выпустить его на свободу, чтобы он, соблюдая придуманный самим же обряд, свалил липу и заготовил материал, никто бы не отважился, потому и просить не было смысла. На холсте же иконы по-прежнему не получались. И тогда он первый раз попробовал писать их на тюремных стенах. Сначала возле высокого окна. Не писал, а, по сути, отрабатывал технику. И когда первая фреска удалась, заявил охранникам, что будет рисовать на стенах, а для этого следует укрепить штукатурку пропиткой смеси желатина и клея. Через сутки пришли два лысых бандюка, и под руководством Ярослава целый день втирали в стены эту смесь. Первый год заключения прошел незаметно, и весь был посвящен живописи. Он расписал все — стены, сводчатые потолки и даже глубокую нишу единственного окна. Время от времени навещавший узника за Комарной понебратски хлопал его по плечам и пробовал шутить. «Если бы даже ты не попал в эту щепетильную ситуацию, тебя бы следовало посадить. Из тебя же вырос настоящий художник». Собственноручно написанные иконы спасали Ярослава от одиночества, тоски, радовали, когда он мысленно разговаривал с Юлией. Но здесь, на тюремных стенах, были другие сюжеты. Там был ее образ и образ лестницы любви. Здесь уже ничего этого не получалось, хотя тоже была лестница, выложенная из плит от озера к терему. Эти иконы можно было назвать житийными. Ярослав изобразил все основные моменты их встречи, от того, когда впервые увидел, и до момента расставания. Потом он начал просить книги, вошел во вкус. И библиотека из комнаты Алексея Владимировича стала постепенно перекочевывать в подвал. Но однажды пришел охранник Женя в компании с доктором. Один брал анализы, слушал, выстукивал, заставлял отжаться от пола полста раз и снова слушал и измерял пульс и давление. Другой ощупывал мышцы, суставы, рассматривал рисунки папиллярных узоров и уха, расспрашивал, какими видами спорта занимался. «Хотите продать меня в рабство?» — невесело пошутил Ярослав. «Осматривайте, будто лошадь». «Да кто тебя такого купит?» — процедил молчаливый и всегда мрачный охранник. «Соплей перешибешь». До заключения Ярослав несколько месяцев подряд ворочил камни в скиту, готовясь к строительству дома, и был в хорошей форме. Однако камерная неподвижная жизнь практически атрофировала мышцы. После их ухода в камеру принесли тренажер со всеми причиндалами и руководство для самостоятельных занятий. И забыли о нем на 3 месяца. Физическая нагрузка помогала лучше, чем литература.